Пролог. О том, как попасть в другой мир. Говорят, мир стоит на легендах, сказках, облегчающих понимание самых страшных, загадочных или необъяснимых явлений, что происходит вокруг. Что вам известно о мире, в котором вы живете? Странный вопрос, на который нельзя ответить в полной мере, каким бы вы гением ни были, не так ли? На протяжении всей своей жизни человек существует в своем маленьком мирке. Он живет, дышит, ест и пьет. Каждый день встречается с десятками и сотнями самых разных людей, мечтает и ставит перед собой великие, по его мнению, цели и добивается их или нет, неважно. Но далеко не каждый хоть раз задумывался о том, почему все так происходит. Почему он родился именно в этом городе? Почему именно эти люди окружают его? Почему он есть в этом мире? Почему этот мир вообще существует? Есть ли подобные миры, и откуда вообще все это взялось? Если вы задумывались об этом, поздравляю, вы уже отличаетесь от большинства. Есть множество теорий и гипотез, выдвинутых самыми великими умами человечества. Неважно, были ли они учеными или нет, красиво описать подобное могут лишь наделенные острым и неординарным разумом люди. Мифы, легенды и сказки, религии и различные верования – все это было популярно в те времена, когда наука принималась за черную магию, а ученых, стремящихся вывести людей из тьмы неведения, сжигали на кострах. Позже появилось мнение, что Вселенная зародилась при, так называемом, Большом Взрыве. Есть огромное множество гипотез, что были созданы в попытках модифицировать всем известную теорию, вплоть до того, что точкой этого самого взрыва посчитали белую дыру, слегка переевшую черную, которая набрала свою критическую массу и, вместо поглощения всего сущего, начала извергать материю. Так называемый Бог, только в научном мире, ее существование не доказано, но все просто принимают тот факт, что она есть. Однако, что, если я скажу вам, что все это, включая большинство религий, легенд, сказок и научных теорий, верно, правда, лишь в определенной степени. Не верите? Что же, я могу вас понять. Правда такова, что человеческий разум не в силах осознать всю масштабность и грандиозность нашей Вселенной, не в силах понять, как возможно существование чего-то, у чего никогда не было начала и никогда не будет конца. Вселенная полна загадок, и ее появление – одна из самых главных тайн. Тогда все было единым, целым, неделимым. Тогда не было ничего, лишь пустота. Тогда все находилось в равновесии, балансе. Эта пустота не была абсолютно черной или белой, она была никакой. Ее нельзя описать человеческими словами, нельзя увидеть, ведь ее нет. И, в то же время, она везде. Но все изменилось, когда искра, источник всего сущего, взорвалась. Никто не знает, почему и для чего это случилось. И тогда произошел тот самый большой взрыв, как его именуют в науке. Это был момент рождения Вселенной. Божественная искра Вселенной породила старших, первозданных богов. Их именовали по-разному. Старшие боги, вечные, неразрушимые. Они существовали задолго до появления известных миров. Они жили вечно, и понятие времени попросту было ненужным. Боги враждовали друг с другом и, в итоге, в борьбе за власть искра была разделена. Все изменилось, когда искра, суть и центр вселенной и жизни всех божеств, распалась на части. Свет и тьма разделились. Появились добро и зло. Многие божества обратились в демонов, другие же сохранили свою природу, но больше они не могли сосуществовать. Началась война, все сущее во Вселенной содрогалось под мощью богов, война длилась бесконечно долго. Когда все прекратилось, Вселенная была разделена на множество осколков, миров, измерений и плоскостей бытия, а старшие боги были мертвы. Спустя века две половины искры, свет и тьма, на замену старым создали новое поколение богов, выпустив божественную волну, прошедшую через все это бесчетное количество измерений. Так на свет появились существа из фантазий смертных и божественной энергии искры. Так появился чистый мир. И так появились люди, способные противостоять богам. Я поведаю вам историю об одном человеке, который постоянно размышлял над вопросами бытия и стремился раскрыть истину мироздания. Он спрашивал себя о том, в чем же суть, о том, что скрывается за гранью. Однажды, в стремлении постичь тайны этого мира, он шагнул за черту и осмелился выступить против той, кто была всегда и везде одновременно, той, кто старше всех, и появилась тогда, когда вспыхнула первая искорка жизни. Он выступил против самой смерти. Это произошло, когда я была совсем молода и неопытна. В тот день, по своему обыкновению, Я мела двор пред своим храмом, скорее не из необходимости, а ради собственного удовольствия. Убираясь, я могла расслабиться, отвлечься от всех невзгод и отдохнуть от тягости жизни богини. В один из таких, ничем не примечательных, дней мимо врат храма прошел молодой темноволосый мужчина. На нем было темно-красное кимоно с символом водоворота на спине, а на поясе висела катана, перевязанная белыми шнурами. Тогда я не обратила на него своего внимания, посчитав того простой душой, только-только прибывшей в чистый мир. Однако я не знала, что это была не совсем обычная душа. Более того, этот человек не был мертв, и попал он в этот мир далеко не по причине своей преждевременной смерти. Он вел себя странно, постоянно оглядывался и рассматривал все, словно пытался запомнить каждую деталь окружения. Он выглядел ребенком, что попал в незнакомое ему место. Он вел себя не так, как обычно ведут себя попадающие сюда люди. В отличие от остальных умерших, он будто осознавал, что находится совершенно в ином мире. В тот день я не обратила на это особого внимания, в силу своей неопытности, или же просто не хотела замечать. Но внезапно время словно остановилось. Мужчина застыл на месте и стал оглядываться по сторонам. Он выглядел настороженным, но не показывал признаков враждебности. Воздух стал тяжелым. Тяжелым настолько, что мужчина пошатнулся и сделал шаг назад, принимая более устойчивую позицию. Пространство перед ним исказилось, и в воздухе появились четыре неясные фигуры, боги этого мира, не такие, как я. Они были могущественны и стары. Они предстали перед загадочным нарушителем и смерили его тяжелым взглядом. Я застыла на месте. Даже я ощущала силу этих существ. Силу, вызывающую страх и трепет перед превосходящим созданием. Удивительно, что этот мужчина был все еще в силах стоять на ногах. «Ты, человек, как посмел явиться сюда, в земли богов?» Звенящим голосом сказал один из них. «Так это и есть тот самый чистый мир?» Без капли страха и сомнения спросил мужчина. Этот вопрос был риторическим и остался без ответа. И все же у меня получилось. Я была поражена мужеством этого человека, так спокойно говорить с высшими богами. Видимо, остальные боги тоже были удивлены и возмущены столь дерзким поведением смертного. Но одна из них была, напротив, заинтересована и взбудоражена этим, словно увидела в нем великий потенциал. Она подняла руку вверх, остановив других богов, желавших растерзать вторженца. Туманная пелена, что витала перед ней, скрывая образ, исчезла, показав истинный облик богини. Это была девушка неописуемой красоты. Элегантные тонкие черты лица, бледная, почти идеально белая кожа и длинные, доходящие до пят гладкие черные волосы. А ее черные глаза, казалось, поглощали абсолютно весь свет. Она носила длинное черное платье, скрывающее всю кожу, кроме шеи и лица. «Достаточно», — ровным спокойным тоном сказала она, и тяжелая аура остальных богов тут же исчезла. Ее голос был столь глубок, что внушал непоколебимое уважение и трепет перед этим существом. «Я, богиня смерти и всего сущего, Азраиль, как ты попал сюда, человек?» Проводил испытание одной техники, с интересом разглядывая богиню, протянул вторженец. «Так ты помнишь, что было за гранью?» — кивнула она. «Никто не должен знать о том, что было за гранью. Таков закон. Жизнь и смерть не должны пересекаться. Но все же, перейдя за грань, ты помнишь, на твоих руках много крови. Много смертей ты принес в свои земли. Множество душ здесь по твоей вине. Ты интересен, уникален. Готов ли ты забыть о том, что было, чтобы остаться здесь? Если ответишь согласием, то я сделаю тебя своим герольдом, вестником и избранником. Боюсь оскорбить вас, но я вынужден отклонить ваше предложение», слегка склонив голову и положив руку на сердце, проговорил мужчина. «Я не готов забыть свою жизнь, забыть тех, кто мне дорог, забыть свою любовь». Азраиль сама была оскорблена словами этого мужчины. Никто и никогда прежде не отказывал ей. Она была вне себя от ярости. Никогда до этого и никогда после я не видела ее такой разгневанной. Богиня смерти приняла облик жуткого демона, нашла возлюбленную того мужчины, превратила ее в ужасную змею и отправила в другой мир, на остров с непрекращающимся штормом, окруженный морскими чудовищами, а самого мужчину и весь его род прокляла, закрыв им путь в чистый мир. С тех пор его волосы окрасились в красный, как символ этого проклятия. Все души, отмеченные проклятием, не могли попасть в чистый мир и были обречены на вечные скитания. Однако мужчина не был так прост. Он бросил вызов богине смерти и заключил с ней пари. Он сказал, что его душа будет следовать за возлюбленной, куда бы она ни пошла, и, если они однажды найдут друг друга, Азраэль сама должна будет освободить души всех из его рода и снять проклятие. Того мужчину звали Узума Кирюджин. Мир стоит на легендах, и вам решать, что здесь правда, а что вымысел. Наконец-то у нас получилось. Годы тренировок не прошли зря. Мы сделали это. Прошли в финал отборочных. Это наш шанс. Я всю жизнь шел к этому, как и остальные. А ведь когда-то я не мог и представить, что окажусь здесь, на этой сцене, пред взором тысяч зрителей. Коленки так и трясутся от волнения. Не могу успокоиться, прямо весь на иголках. Впервые я перед такой большой публикой. Чего, боишься, Рю? Не ссы, а то она увидит, как у тебя коленки трясутся. Хлопнув меня по плечу, улыбнулся мой друг, сидящий в кресле рядом. Весь этот путь мы прошли вместе, начиная от подвальных клубов, прогуливая школу и тратя деньги, выданные на обеды, мы играли. Су, заткнись и играй, недовольно бросил я, отвернувшись. Закрыл глаза, надел наушники, поднял руки вверх и, сцепив их в замок, захрустел пальцами. Своеобразный ритуал, чтобы взять себя в руки. Размял шею и, положив руки на стол, нащупал клавиатуру. Приготовьтесь, тихо прозвучал голос капитана в моих ушах. Играем как обычно. Дюна, на тебе мид, Какун, Роум, Серна, на тяжелую, Рюджи, Фарм. Основная угроза, это их хардлайнер. Не думал, что до отборочных допустит проигрока. Однако не забывайте про их кири. Какун, Ганга и чаще. Если что, я помогу. Не подведите, ребята, мы давно к этому шли. Да, хором ответили мы. Скоро, еще совсем немного, и мы попадем в пролигу. Осталось еще чуть-чуть. Закрыв глаза, я глубоко вдохнул. Нужно прочистить голову. У меня очень важная роль. Игра затянется, это уже очевидно, если судить по записям прошлых игр наших противников. И в лейте, в финальной стадии игры, все будет зависеть от меня. Я не могу подвести их всех. Нам нужна победа. Но это будет тяжело. Я видел их уровень игры. Сделай так, чтобы мы победили. Нам нужна удача. Молю, дай нам удачу. Нет, мы просто обязаны победить, и удача тут совершенно ни при чем. Сегодня мы докажем, что достойны называться профессионалами. Пусть у нас будет низкий пинг и высокий FPS. Перед моими глазами что-то выскочило. Ваша мольба была услышана. Благословение получено. Че что? Что это было? Как только я протер глаза, все исчезло. Рюкун, соберись, скоро будет горн. А, извини, наверное, не выспался, почесал я затылок. Смотри, несли и нам игру. Постараюсь. Сгенерирован квест. Играйте и победите. Награда. Поцелуй. Штраф. Поцелуй. 3. Какого черта? Рюджи, не стой на фонтане, игра уже началась. Протер глаза, но ничего не произошло. Табличка так и висела перед глазами, а справа что-то маячило. Кое-как смог повернуть задубевшую шею и увидел это. Призрак из голубых цифр, мелькающих с бешеной скоростью. Походу, я слишком долго играл. Система, игрок, рада вас приветствовать. Ваша вера была настолько сильна, что вы смогли создать меня. Я, Лудия, богиня игр. В глазах все размылось, а клавиатура начала стремительно приближаться к лицу. Удар. Рю. Капитан, он отрубился. Внимание! Игрок под ником Рурана потерял сознание. Медиков сюда, срочно. В нос ударил резкий запах нашатырного спирта. Открыв глаза, я увидел белый потолок и лицо Серана, сидевшего с недовольной мордой, сложив руки на груди. С другой стороны сидел мужчина в белом халате. Ах да, вспомнил. Я упал в обморок. Мне тогда что-то привиделось. Правда, не могу вспомнить, что именно. Нетрудно догадаться, почему Сера недоволен. Мы проиграли. Видать, капитан выставил вместо меня Юки, новенького в команде, что был запасным, и мы проиграли. Неудивительно. Извини, тихо прошептал я. Одними извинениями не отделаешься. Мы из-за тебя вылетели с турнира, зло прорычал Сера. Извини. Правда, я не знаю, почему я. Обычное переутомление, с улыбкой произнес мужчина в халате. Не переживайте, в следующий раз у вас обязательно получится, тем более, сейчас вы наверняка привлекли своей игрой в четверть и полуфинале внимание спонсоров. Спасибо вам. Ладно, раз очнулся, пошли. Капитан уже билеты на поезд купил, буркнул Серна, взял сумку и поднялся со стула. Не получилось у нас в киберспорте, придется доучиваться в старшей школе. Черт, я даже знаю, куда ты будешь поступать, поднявшись с кушетки, сказал я с улыбкой. Ага, куда же еще, как не туда. А я вот не знаю, буду ли дальше учиться. Ладно, надо идти. Спасибо вам, доктор, мы пойдем. Поклонившись, произнес я. Да, удачи вам, улыбнулся мужчина. Как только мы в полнейшей тишине отошли от кабинета медика к лестнице, Серый резко развернулся и ударил меня в челюсть. Не ожидая подобного, я отшатнулся и упал. «Все, теперь я тебя простил», — зло буркнул он. Ничего не отвечая, я потер челюсть, поднял свою сумку и поднялся на ноги. «Я не виню Серу. Прекрасно понимаю его чувства. Мы проиграли, упустили свой шанс, только из-за меня. Пошли, нас ждут», — не обращая внимания на боль, сказал я и шагнул вперед, как перед моими глазами что-то выскочило. «Твою же мать!» — тихо прошептал я, уперевшись рукой в стену, а другой схватившись за голову. Теперь я вспомнил, из-за чего я отрубился. Неужели не показалось? Я схожу с ума, с тобой все в порядке? Да-да, все нормально. Пойдем. Рюджи, просыпайся. Сквозь сон я услышал голос мамы. Так неохота вставать. Только вчера вечером приехали, я даже выспаться не успел. И настроения никакого нет. Может, еще немного поспать? Тогда и хандра пройдет. С добрым утром. С добрым утром. Мне это снится, это просто сон, да, это просто сон, и я не схожу с ума, все нормально, нормально, и прямо сейчас передо мной не летает призрак из двоичного кода, я просто сплю, а когда проснусь, ничего этого не будет, это не сон, о-о, штраф за проваленное задание, поцелуй, призрак вдруг начал приближаться ко мне, че что, эй, зачем ты приближаешься ко мне, нет, не подходи, не подходи, а-а-а, Рюджи, что случилось? В комнату забежала мама. Оглядевшись вокруг, я понял, что призрака уже нет. Я точно схожу с ума. Нельзя никому об этом говорить, иначе спихнут в дурку. «А-а, мне приснился кошмар», — почесав затылок, ответил я. «Ну ты меня и напугал», — положив руку на грудь, вздохнула мама. «Спускайся, я приготовила завтрак». «Ага, уже иду», — вяло протянул я. Мама вышла из комнаты, а я все так же остался сидеть на полу. «Что со мной происходит?» Перед глазами появляется какое-то окно, будто игровой интерфейс, еще и эти задания со штрафом в виде поцелуя от призрака. Я переиграл. Правду говорили, что игры – зло, а я, дурак, не верил. Теперь вот мерещится всякое. Надо освежиться и привести себя в порядок. Пойду приму душ. В ванной комнате я остановился у зеркала и, уперев руки в раковину, внимательно вгляделся в свои глаза. Зрачки нормальные, пятен нет. Значит, не под кайфом. А то фиг его знает, что мне могла подмешать в еду команда. Жили и ели-то мы вместе. Ладно, будем считать, что я не под наркотой. Правда, от этого становится лишь хуже. Хорошо, потом об этом подумаю, когда в голове прояснится. Сняв футболку, я положил ее на полку и, только я потянул руки к поясу, перед глазами появилось это. Сгенерирован квест. Снять штаны. Награда. 10 единиц опыта. Штраф. Изнасилование богини. М. Так, Рюджи, тебе это все только мерещится, это все нереально, не обращай внимания, просто раздевайся дальше. Сняв штаны, я увидел следующее окно, сгенерирован квест, снять трусы, награда, 15 единиц опыта, штраф, изнасилование богиней, че что происходит? Похоже, у меня раздвоение личности, и вторая личность, гей-извращенец, снять трусы, как-то мне не хочется этого делать, снять трусы, пожалуй. «Помоюсь в другой раз», — подумал я, и потянулся обратно за штанами к полке, но моя рука прошла сквозь что-то холодное. Повернув голову, я увидел его, призрак, опять, только сейчас он выглядит иначе, из его лица, примерно в области носа, если за лицо можно считать набор единиц и нолей, текла кровь. Он медленно приближался ко мне, нужно валить, снять трусы. Проснулся, уже минут как 10 назад, но подниматься нет никакого желания. Вот лежу с закрытыми глазами и думаю, что мне делать дальше, идти работать или продолжить учиться, никогда не любил учебу. Правда, когда я так говорю, Серана хочет меня избить, ну и неудивительно, я ведь постоянно был в десятке лучших по успеваемости в школе, а ему всегда приходилось ходить на летники. Учеба, не спорю, важное дело, в современной Японии тяжело чего-то добиться без учебы, но, есть многие, кто закончил лишь среднюю школу и открывает свой бизнес, и живут они вполне сносно. Может, так и сделать, получу по шее от отца за такие мысли. Он человек строгий, и, мягко говоря, не одобряет мою тягу к играм. Как же он был зол, когда мы с командой прошли конкурс и попали на отборочные. Сам он хочет, чтобы я шел в госакадемию на переводчика. Говорит, что так работа в каком-нибудь посольстве обеспечена. Нет у меня никакого желания становиться собачкой правительства. Да и уезжать тоже неохота. Может, все-таки доучиться, что там, всего-то 3 года старшей школы. Да и поступить в ту академию было бы неплохо. Ничего сложного, а уже потом будем думать. Шорох занавесок, а затем и яркие лучи солнца, ударившие в глаза сквозь закрытые веки, заставили меня зажмуриться и натянуть одеяло повыше. «Рю, вставай!» «Сёкун пришел», — прозвучал голос мамы над ухом. «Сера, что еще ему нужно? Мог бы потом позвонить. Что-то на него это не похоже. Уже встаю», — протянул я и вылез из-под одеяла, открыв глаза. «С добрым утром!» «С добрым!» — тихо прошептал я, чтобы это окно пропало. И все-таки это оказалось не сном, а я уже надеялся. То, что было вчера, я бы предпочел забыть. Теперь никогда в жизни мыться не буду. Я даже в туалет нормально вчера сходить не смог. Может, я одержим демоном? Нужно сходить в храм и купить парочку амулетов. И помойся, а то волосы уже засалились, сказала мама и вышла из комнаты. Волосы засалились? Ну и что? Все равно из дома пока выходить не собираюсь. Поднявшись с кровати, я снова увидел то привидение, пускающее кровь из двоичного носа. Протер глаза, но оно не исчезло. Точно с катушек слетел. Ладно, плевать, это всего лишь мое воображение. Не обращая на него внимания, я открыл шкаф. Привидение выдало такое сообщение. Если задуматься, то больше похоже на диалоговые окна, что есть в некоторых играх. Правда, их содержание заставляет задуматься. Если это моя вторая личность, я что, выходит, скрытый гей-нарцисс? Не-не-не, замотал головой, чтобы откинуть прочь эти мысли, тяжело вздохнул и надел футболку и шорты. Пошел в ванную, умылся и спустился вниз. «Ну и долго же ты», — недовольно буркнул Сера, сидевший на диване в зале. «Драконы мудрые и неторопливые существа», — ответил я. «Тоже мне дракон», — хмыкнул он. «Так чего хотел, Рюджи, не говори так грубо с Сёкуном». В дверном проеме появилась мама с подносом в руках. «Вот, я заварила чай». «Да ладно тебе, мам, это же Сера». «Без разницы. Хозяин всегда должен вести себя с гостями как подобает». «Вот-вот, слушай свою маму, Рюкун», — победно произнес этот козел, поедая мои любимые печеньки. «Я чего пришел, скоро будут вступительные экзамены в КИО. Помоги мне их сдать». «О, Сёкун решил учиться дальше», — удивилась мама. «А вот этот оболтус не хочет, чтобы мы с отцом не говорили. Но ведь КИО — чисто женская академия. Ее недавно сделали общей», — воскликнул Сера. «Ах-ха-ха, теперь я поняла, почему ты хочешь поступать», — улыбнулась мама. «Рюджи, может, тоже поступишь? Я слышала от Касаки, что ее дочь тоже будет поступать в КИО. Акитян тебя еще не звала поступать вместе?» — ткнула меня в бок мама. «Аки, это моя девушка». «Нет, Аки еще даже не звонила с моего приезда». «Странно, на нее это не похоже», — задумчиво протянул Сера. «И правда, я думала, она будет переживать из-за того, что вы не прошли», — кивнула мама. «Не напоминай», — отмахнулся я. «Готовится к экзаменам, наверное, сама объявится потом. Значит, Аки тоже будет поступать в КИО». «Кто такая Аки?» «Рюджи». «А, извини», — задумался. «Уже вечер, Сера ушел домой». И в данный момент я сижу один в комнате с запертой дверью и гляжу на источник всех моих недавних проблем. Полупрозрачный призрак, состоящий из набора голубых единиц и нолей. Итак, я сошел с ума, с уверенностью заключил я. Системных ошибок не обнаружено. Вы полностью здоровы. Тогда почему я вижу тебя, и передо мной постоянно всплывают какие-то окна? Ваша вера была настолько сильна, что вы создали Бога. Я, Лудия, богиня игр. Окна – это интерфейс системы игрок. Создал Бога? И как же? Усмехнулся я. Ты издеваешься? Немного. Ладно, я подыграю тебе. То есть мне. Блин, я запутался. Ладно, не суть. Все равно уже сам с собой говорю. Что за система? Система игрок искажает тело пользователя, личность и мир вокруг него, буквально превращая все это в RPG-игру. Извините, но пока доступно лишь несколько функций. Открыть список доступных функций, даже не знаю, что сказать. Похоже, моя зависимость вылилась во что-то плохое. Ладно, посмотрим, что это за бог и что за система. А вдруг это все правда? Да-да, окно характеристик, окно, что отображает состояние игрока, количество хитпоинтов, опыт, статус, прозвище, характеристики, их описание, свободные очки и т.д. Повышение уровня. Игрок, накапливая опыт за квесты и битвы, повышает свой уровень, таким образом становясь сильнее. За каждый уровень он повышает свое хп, а также получает свободные очки для увеличения характеристик. Это мощь, скорость, разум. Системные окна. Окна, что содержат сообщения о повышении уровня игрока, настройки и прочее. Квесты, задания, что получает игрок, образуют квесты, в которых наградой служит опыт и прочее. Также, например, если квест дал человек с надеждой на что-то, то дополнительной наградой будет указано повышение доверия. Рестарт, информация скрыта до первого использования. Увеличить количество функций системы возможно, вкладывая свободные очки в очки развития интерфейса. Данная функция доступна лишь вам. Также очки интерфейса можно получить, увеличивая количество последователей богини игр, то есть меня. ХМ, я что-то подобное слышал. Одноклассники говорили о Манхве, где было что-то подобное. Если нет, это не может быть правдой. Я же не какой-то там персонаж второсортного аниме. В дверь постучали. Рюджи, ты не спишь, мама? Нет, Акитян пришла. Что-то поздно она, да и заходить не хочет. Спроси, что случилось, и проведи до дома. Хорошо, кто такая Аки? Сгенерирован квест, устранить соперницу. Проигнорировав сообщение, встал со стула и вышел из комнаты. Странно, видать, случилось что-то серьезное. Обычно она никогда не отказывалась зайти на чашечку чая. Взял куртку с вешалки в прихожей и, накинув ее на плечи, вышел из дома. Она стояла около забора и глядела куда-то в небо. В лунном свете она даже прекраснее, чем обычно. Ее иссиня-черные волосы, заплетенные в высокий конский хвост, переливались в лунном свете, а бледная и слегка розоватая кожа приятно играла отблесками, пробуждая самые потаенные мужские желания. Я подошел ближе. Соперница обнаружена. «Привет», — тепло сказал я. «Что-то случилось? Почему не зашла?» «Привет», — улыбнулась Аки, отходя от забора. «Я слышала, вы не прошли отборочные». Девушка мягко прошагала к дороге и обернулась. «Да», — опустив глаза, протянул я. «Извини, что сразу не пришла. Дома проблемы. Что-то случилось с родителями. Я могу помочь?» Я взял ее за руки. «Нет, они разводятся, и я уезжаю с мамой в Киото. Я пришла попрощаться». «Внимание, запущена система защиты. Как она могла сделать вам больно?» «Призрак, что летал все это время рядом, пролетел сквозь меня и врезался в Аки. Удар был не сильным, но она оступилась на бордюре и полетела на дорогу, прямо перед несущимся грузовиком. Как он ее коснулся? Зачем?» Не мешкая, я рывком дотянулся до ее руки, потянул на себя и оттолкнул на тротуар. В ушах загремел гул сигнала грузовика. «Черт, я не успею отпрыгнуть». Глава 1. Другой мир. Темно, холодно. Где я? Что произошло? Помню, как мы с Аки стояли перед домом, а потом яркий свет и грузовик. Я смог ее спасти, но сам. Теперь я мертв, я не дышу, не чувствую рук и ног, возможно, у меня и тела нет. Похоже, я действительно мертв. Так вот, как выглядит загробная жизнь. Странно, я совершенно ничего не чувствую. Ни сожалений, ни тоски, ни страха, ни даже огорчения, что вот так вот помер. Хотя, я же спас ее, спас любимую девушку. О чем мне сожалеть? Она жива, вот и хорошо. Правда, мне теперь вот так и провести вечность, в кромешной тьме, довольно одиноко, скучно, ни с кем поговорить. Естественно, ведь я здесь один, в этой бесконечной и непроглядной тьме. Мне даже стало не хватать того назойливого призрака, из-за которого, собственно, я здесь и оказался. Черт, что это? Внезапно стало так больно. Разве у меня есть тело? Почему я ощущаю, как мои легкие сдавливает? Сердце стучит как бешеное. Стало так жарко, что казалось, я лежу на раскаленных углях. Воздух стал резко врываться в легкие, разрывая их изнутри. Боль была невыносимая, но вдруг все прекратилось и темнота исчезла. Теперь я смотрел на темный и сырой потолок, с которого ссыпалась и звездка. Я жив, как, и где я вообще нахожусь? Это не похоже на больницу. Не могу пошевелиться. Дышать тяжело. В горле пересохло. Не могу произнести хоть слово. В глазах рябит. А свист ветра, что слышно сквозь стены, так и бьет по ушам. Еще этот странный запах. Такое чувство, будто на меня уронили грузовик. Хах, ведь так и есть. Почти. Черт, даже если я и выжил после того удара, не факт, что я выживу сейчас. Это не больница, сразу понятно. Как я вообще здесь оказался? Неужели водитель испугался и так решил избавиться от трупа? Что же тогда он сделал с Аки? Она жива, голова болит, тяжело думать. Рывком придя в сознание, я подскочил с места, усевшись на холодном полу, и начал жадно глотать ртом воздух. Осознание того, что я все еще жив, пришло не сразу, но я отчетливо смог разглядеть комнату, в которой находился. Все вокруг было разрушено. Мебель кусками валялась по углам, обои облезли, а потолок уже давно потерял свой первозданный вид. В воздухе витал очень странный горький и резкий запах, из-за которого тут же захотелось закрыть руками нос. Следуя за запахом, я обернулся и увидел лужу засохшей крови и четыре тела. Я понял, что это был запах разложения, запах смерти. Их кожа была бледная, но видимого разложения еще не началось. Видимо, они не так давно здесь лежат. Что более удивительно, это то, как я сам отреагировал на мертвые тела людей. Точнее, никак не отреагировал. Они мертвы. Это были трое мужчин и одна женщина. Я не знаю, кто их убил, не знаю, кто они, как и когда это произошло, но, видимо, это случилось в этой комнате. Но их мертвые тела не вызывают совершенно никакого отклика в моей душе. Словно я перестал чувствовать. Раньше даже вид мертвой кошки вызывал у меня приступ рвоты, но сейчас мне буквально плевать. Возможно ли это из-за того, что я и сам чуть не умер? Не знаю. В голове сейчас лишь одна мысль: где я? Не знаю, что здесь происходит и как я попал сюда. Даже не знаю, где это, но нужно отсюда выбираться. Кое-как сладив с телом, я смог подняться на ноги. Тело такое слабое. И почему я словно стал ниже? Руки такие худые. Сколько я пролежал здесь? Есть хочется. Настолько, что живот сводит от боли. Я сложил руки в молитвенном жесте и прикрыл глаза. Лишь из уважения к человеческой жизни я должен сделать хотя бы это, раз уж не в силах похоронить, как подобает. «Покойтесь с миром», — тихо прошептал я. Голос какой-то странный. Может быть, это из-за того, что горло пересохло. Возможно. Перешагнув через ноги женщины, я медленным шагом направился в сторону другой комнаты. Я будто знал, что кухня находится в том направлении. На кухне было не так грязно, как в той комнате. Здесь не было следов борьбы. Немного осмотревшись, я тут же начал лазить по ящикам. Удалось найти несколько черствых булок хлеба и чуть-чуть рыбных консервов. Я закинул все в найденную сумку, накинул дождевик и выбежал на улицу. Грязь стояла такая, словно дождь идет не прекращаясь уже несколько недель. Интересно, в какой стороне мой дом? Засунув кусок хлеба в зубы, я хотел было пойти дальше, но вдруг резкая ноющая боль пронзила мои глаза. Я схватился руками за голову и упал на колени, выронив хлеб на землю. Почему так больно? Я ничего не вижу. Что происходит? Так же внезапно, как и началась, боль исчезла, оставив после себя лишь сильную слабость в теле. В глазах прояснилось. Я кое-как смог подняться на ноги, тяжело вздохнув, попытался прийти в себя. Одышка не прекращалась, сердце продолжало стучать как бешеное. Я что, сейчас опять потеряю сознание? Ответом мне стала стремительно приближающаяся земля. Снова открыв глаза, я увидел черное от туч небо и капли дождя, что летели прямо мне в лицо. Холодно, конечности окоченели, не могу даже согнуть пальцы. Я так и умру, от холода и голода, в луже грязи. Лучше уж прямо там, под колесами грузовика, чем так. Так и пройдет моя жизнь. Я смотрел на тех людей в доме без сожаления, не чувствовал ничего. А ведь они наверняка тоже имели свою жизнь, у них были семьи, друзья и знакомые. Но они погибли, и никто их даже не похоронит, не придет, чтобы почтить их память. Так же и я умру здесь, в одиночестве. Все произошло так неожиданно. Закрывая глаза, я вспоминаю, как сидел за столом перед огромной публикой. Шел турнир по игре, в которой мы частенько зависали с друзьями. Вспоминаю, как говорил с мамой, Серой, как пришла Аки. Казалось, что все это было лишь вчера, а теперь я здесь. Лежу в луже грязи и ожидаю своего конца, размышляя о ценности человеческой жизни. Жизнь – непредсказуемая штука. Нет, я отказываюсь умирать подобным образом. Только не так, собрав всю свою волю в кулак. Изо всех усилий я кое-как смог перевернуться и дотянуться рукой до хлеба, что упал в грязь. Он размок от влаги, так что я сразу же начал жадно его есть. Плевать, что он грязный. Здесь стоит вопрос моего выживания. Неожиданно, как только я закончил поедать размокшую в грязи булку хлеба, мне стало гораздо лучше. Тело начало послушно откликаться на приказы, а сознание не стремилось улетучиться в небытие. Я смог подняться на ноги. Неужели все из-за голода? Еды у меня мало. Нельзя съедать все сразу, иначе это может повториться снова. Нужно найти людей прежде, чем мои запасы иссякнут. Закинув сумку с едой за спину, я зашагал вперед. Не знаю, куда меня это приведет, но здесь оставаться нельзя. Черт, сколько это уже продолжается. Я иду по этой грязи уже несколько дней, а дождь все не прекращается. Я ни разу не встретил ни одного человека. Все дома в округе были пустые и разрушены. Даже собак и кошек не видно, а все деревья и растения давно завяли. Казалось, что я нахожусь в совершенно другой стране, разоренной войной. Это место было лишено жизни, и только вороны, словно насмехаясь надо мной, летали по кругу, ожидая моей смерти. Из еды у меня осталась лишь одна банка консервов и последний кусок хлеба. Я растягивал пищу так долго, как мог, но голод дает о себе знать. Тело с каждым днем становится все слабее и слабее. Если так продолжится и дальше, нет, нельзя сдаваться. Я должен выжить. Кар, проваливай. Отмахнувшись от налетевшей вороны, выкрикнул я, но из-за этого потерял равновесие и снова упал в грязь. Я хотел выругаться, но то, что появилось перед мной, выбило все слова из моей головы. Передо мной парил силуэт человека из набора цифр. Тот самый призрак, из-за которого все это произошло. Уах, Рюджи-кун, Рюджи-кун, такой милашка. А-а, отстань от меня. Попытался я отмахнуться от бросившегося обниматься призрака, но тот просто пролетел сквозь мое тело, оставив неприятное ощущение. Почему Лудия не может обнять Рюджи-куна? Мы ведь так давно не виделись. Рюджи-кун наверняка скучал. Рестарт потратил слишком много сил, и Луди пришлось поспать. Стой, о чем ты говоришь? Ах да, забыла. Рестарт успешно завершен. Мир точки старта 53 444 444 321. Рада вас приветствовать. Вы успешно переродились. Глава 2. Система. Тяжело в это поверить, но, похоже, я действительно переродился. Я умер, спасая свою девушку, под колесами того грузовика, и вот теперь я здесь, в другом мире, в другом теле. И все благодаря тому призраку, называющему себя богиней. Она каким-то образом смогла перенести мою душу в другое тело, а после я жил, не осознавая, что когда-то у меня была совершенно иная жизнь, в другом мире. Но что-то произошло, и я все вспомнил. Возможно, те люди, чьи тела лежали в комнате, были семьей мальчика, в теле которого я переродился. Может быть, именно их смерть стала ключевой точкой моего пробуждения, как оно часто бывает в сёнин-манге. Кстати о манге, что забавно, я даже уже знаю, в чьем теле был перерожден. Это все так странно, тихо прошептал я, глядя в отражение в луже. Все это время я был так голоден и занят поисками еды, что даже ни разу не взглянул на себя в отражении. По ту сторону уже не было обычного японского старшеклассника, теперь на меня смотрел тощий и бледнокожий мальчик, чьи необычные фиолетовые глаза страшно глядели из-под длинной челки алых волос. Это было так необычно и так странно, видеть в отражении совершенно другого человека. Еще более необычным было то, что этим человеком был персонаж из, наверное, самой известной по всему миру сёнин-манги. Но почему-то это совершенно не пугало меня. Я не чувствовал страха перед неизвестностью или разочарования из-за того, что мое тело изменилось. Да, я стал младше телом, но мое сознание сохранилось. К тому же стало более эмоционально устойчивым, хоть я и не знаю, почему. Я не ощущаю тоски от того, что больше никогда не встречу своих любимых. Возможно, мне немного обидно, но мне достаточно знать, что они живы. Хотя из доказательств этого у меня лишь слова той самой богини, из-за которой я здесь и оказался. Не знаю, можно ли ей верить, но ничего другого мне и не остается. Теперь я живу в этом мире. Нет смысла задумываться о прошлом, ведь у меня нет возможности вернуться. В том мире я погиб, и я благодарен, что мне выпал второй шанс в этом. Правда, если я не поем в ближайшем будущем, этот второй шанс мне и не потребуется. Нужно идти дальше. Лудия слетала вперед и сказала, что там есть люди. Вынужден признать, от этого призрака хоть какая-то польза да есть. Мау, это было обидно. Лудия очень полезная. Да-да, это ведь из-за тебя я умер. Лудия приносит свои глубочайшие извинения. Неважно, это в прошлом. Я не злюсь. Ура. Ао, она такая наивная. Проехали. Более важно то, как мне быть дальше. Как мне выжить в этом суровом мире? В мире, где человеческая жизнь может продаться буквально за тарелку супа. Я оказался в мире, где война – это нечто привычное. В мире Шиноби, прямо в эпицентре одной из самых значимых и масштабных войн. В то время, когда в мире царит голод и разруха, а жизнь ничего не умеющего ребенка ничего не стоит. Более чем уверен, что просто так еды мне не видать. В стране голод, и людям не до того, чтобы раздавать еду попрошайкам, а заработать в этих условиях не выйдет. Чтобы выжить, мне придется воровать. Никогда бы не подумал, что когда-нибудь опущусь до подобного. Но выбора нет. Ребенку не найти работы в столь сложное для страны и людей время. К тому же, сам этот мир таит в себе куда больше опасностей, чем голод и нищета. Чтобы выжить, я должен подготовиться и стать сильнее. И для этого у меня есть все шансы. За что отдельное спасибо Луди. Благодаря ей, или же обычной случайности, я переродился в теле, обладающем безграничным потенциалом для развития. Я могу стать богом этого мира, ведь я – тот, кто унаследовал силу самого Учиха Мадары. Отныне я – Узумаки Нагата. Юху, круто. Рюджи-кун такой крутой, что-то это слишком пафосно прозвучало. Чувствую себя как-то глупо. В общем, как-то так, нужно поспешить и раздобыть еду, а то этот бог помрет раньше, чем успеет стать таковым, а со всем остальным разберусь позже. Спустя почти полдня я таки смог добраться до ближайшего населенного пункта. Однако даже здесь было все так же безжизненно, как и по дороге сюда. Грязь, маленькие обветшалые домики, небольшой рынок, где было совсем чуть-чуть народу, и бесконечный дождь. Казалось, сама природа была опечалена тем, что происходит в этой стране. Люди были хмурыми и сердитыми, некоторые вздрагивали от каждого шороха, другие оплакивали погибших. Детей на улицах совершенно не видать. Печальное зрелище. Я прошел мимо нескольких прилавков, забираясь вглубь рынка. Торговцы не отрывали от меня глаз. Видимо, они привыкли, что голодающие сироты вечно их обкрадывают. Нужно быть осторожнее, ведь на меня уже обратили внимание. Черт, как бы их отвлечь? Одному сделать это довольно тяжеловато. Единственный вариант – это толкнуть старика, что стоит и разглядывает рыбу, чтобы он свалился на прилавок и поднял шум, но это как-то, у меня нет выбора, иначе помру от голода. Черт, прошу прощения, это все ради выживания. Какого хрена? Бах, ловите вора. Плохой день, плохой день, плохой день. Получен титул, вор. Каким-то образом, сегодня мне удалось провернуть подобный трюк, сбежать и стащить весьма увесистую рыбину. Если не ошибаюсь, это морской окунь, но, я даже не знаю, как мне развести огонь в подобных условиях? Дождь ведь не прекращается, и даже если найду место, где можно будет укрыться, не факт, что найду там сухой хворост и то, что можно поджечь. Там есть пещера. И правда, можно спрятаться там от дождя и попробовать развести огонь. Только из чего? А где спасибо? КХМ. Благодарю. Хе-хе. Правда, я настолько голоден, что съел бы и в сыром виде. Но как-то я не доверяю этому рынку, чтобы решиться нарезать сашими. Дойдя до пещеры, я был приятно удивлен. Похоже, здесь чей-то тайник. Куча дров, разных ящиков, еще не погасшие костер и спальные места. Хаем, мне кажется смутно знакомым. Неужели я наткнулся на убежище Яхика и Конан? Воспользуюсь их костром и пожарю моего окуня. И, раз уж я здесь, начинать есть пока не буду, подожду остальных. Поделюсь с ними, в знак благодарности за предоставленный огонь, иначе получится некрасиво. А пока рыба готовится, можно разобраться с тем, что из себя представляет эта самая система, о которой кричала Лудия. Хаем, она говорила, что система откликается на голосовые или мысленные команды. Так, попробуем. Статус, подумал я, и вдруг перед моим лицом раскрылось квадратное полупрозрачное окно, в котором с одной стороны крутилась своеобразная модель моего тела, а с другой были написаны характеристики. Имя. Нагата. Истинное имя. Рюджин. Клан. Узумаки. Возраст. 12 лет. Раса. Человек. Титулы. Вор. Уровень. 7. Очки здоровья. 75-00-3-10. Очки чакры. 71-00-3-2. Характеристики. Мощь. 3. Скорость. 1. Разум. 1. Чакра. 3. Контроль чакры. 2. Свободные очки. 35. Очки интерфейса. 0. Активные навыки. Нет. Пассивные навыки. Разум игрока. Пассивный навык, позволяющий игроку сохранять спокойствие в любой ситуации. Дает иммунитет к ментальным атакам. Тело игрока. Пассивный навык, превращающий тело игрока в тело персонажа. Таким образом, вместо получения ран игрок теряет очки здоровья, и пока они у него есть, он может восстановиться. Узумаки, вы Узумаки-полукровка. Эффект. Жизнь плюс 10, запас чакры плюс 10, плюс 5 очков здоровья каждый уровень, плюс 1 очко. Чакры каждый уровень. Регенерация здоровья Х2. Регенерация чакры Х2. Малая склонность к техникам Фуин. Ринниган, одно из трех величайших дадзюцу и самое могущественное из них. Пользователь Риннигана способен стать богом среди людей, овладев всеми стихиями чакры, уникальными техниками, а также познать все тайны этого мира. Довольно неплохо. ХМ, интересно. Разум игрока, значит. Похоже, именно из-за этого я не столь чувствителен, как прежде. Это объясняет, почему я был так хладнокровен, увидев мертвые тела людей в том доме и узнав о том, что и сам погиб. Поэтому я не ощущаю тоски от того, что больше не встречу любимых и не переживаю о случившемся. Эта способность довольно полезна, однако, возможно ли, что я утратил все чувства? Это стоит проверить, но не сейчас. Система довольно полезна, даже опуская все навыки и способности. Позволяет отслеживать собственный прогресс и, в случае необходимости, отреагировать, если развитие двинется не по той дороге. Только вот, почему мое имя написали неправильно. Кстати, а что еще за очки интерфейса? Так как вы мой создатель, имеете возможность развивать систему игрок. Вкладывая очки интерфейса в развитие, вы можете получать новые функции. Системы, такие как инвентарь, магазин, иллюзорные барьеры и многое другое. Но пока у меня нет такой возможности. Лудия пока слишком слаба. Понятно. По крайней мере, я так думаю. А вообще, было бы приятно иметь инвентарь, как в играх. Еще какой-то титул. Видать, я получил его, когда стащил рыбину. Послышались шаги. Я свернул окно системы, повернулся к выходу из пещеры и увидел двух промокших до нитки, хоть они и были в дождевиках, детей, что с удивлением глядели на меня. Я дружелюбно поднял руку и помахал. «Йо, не хотите рыбки? Ты кто, мать твою, такой?» — выкрикнул рыжий паренек, указав на меня пальцем. «Я Хикакун, может, он неплохой?» — тихо прошептала девочка. «Он залез в наш тайник и ничего не взял», — категорично заметил я. «Эту рыбу я добыл сам, и в знак благодарности за предоставленный огонь могу поделиться с вами. Уже почти готово». Парнишка принюхался, и с его рта тут же потекли слюни, а живот заурчал, начиная бить тревогу. Яхика смутился, но быстро взял себя в руки и недовольно прошагал к костру, падая на камень рядом. «Ладно», — хмыкнул он, — «но потом ты свалишь». Примечание к части. Киви Валлитбеты. Плюс 79 миллиардов 163 миллиона 762 тысячи 281. КТ. Та-да. Глава 3. Разбор полетов. Да чтоб его. Взял и выставил меня, и это после того, как, давясь слюнями, жрал моего окуня. Паршивый малец. Да как он посмел выгнать моего Рюджикуна. КХМ. Ладно, успокоились. Благо, хоть немного хлеба в дорогу смог выцепить. Благодаря разуму игрока злость и гнев проходит быстро, но некоторая обида все же остается. Лудия не может оставить это так просто. Прокляну. Тихо, успокойся уже. Хватит мельтешить перед глазами. Ладно, вот и хорошо. По правде говоря, я надеялся на дальнейшую работу в команде, как то было в каноне. Все-таки сироте в одиночку тяжеловато выжить в этом суровом мире, даже такому, как я. Тот факт, что у меня есть система и особенные глаза, пока, по сути, ничего не меняет. Сейчас я обычный ребенок, хоть по возрасту сознания и немного старше. Единственное, что я имею на данный момент, это потенциал, который еще нужно развить. Что Ринниган, что система, они словно неограненные драгоценные камни. Их нужно отполировать, обработать, и только тогда они засияют во всей своей красе. Но да ладно, об этом будем думать потом. Нужно бы найти укрытие, в котором можно жить, и уже тогда начну разбираться с навалившимися задачами. Холодно, обзавестись бы еще вещами потеплее. Решив двигаться дальше, я обратил свой взор к небу и тяжело вздохнул. Свинцовые тучи, и ничего больше, ни единого лучика солнца. Дождь все не прекращается, и вправду, деревня дождя. Подобная атмосфера всегда давила на меня, в такое время всегда хотелось спрятаться дома под катацу, попивая горячий чай, наслаждаясь звуками ударов капель дождя по крыше, но сейчас я не чувствую ничего, кроме сырости и холода. Я и впрямь стал равнодушнее. От этого такое чувство, что у меня что-то отобрали. Впрочем, неважно, нет времени беспокоиться о подобных мелочах. Для меня, человека, росшего в тепле и уюте, в одной из самых развитых стран мира, в семье хорошего достатка, задача выжить в условиях голода и войны не из легких. Совсем не из легких. Разобраться с огнем и едой мне помогли лишь удача и программа, на которую я случайно наткнулся при просмотре телевизора. Я не какой-то там Беар Гриллс, а обычный подросток. Поэтому нужно быть осторожным и очень внимательным. Нельзя случайно напороться на сражающихся шиноби. Было бы очень неприятно, случись такое на самом деле. Осторожно, Элиль, что за... Свист рассекаемого воздуха пронесся мимо моих ушей. Я резко обернулся и увидел. Машу Вать, Бабах, Рюджикун, я жив. Но, какого черта здесь происходит? Выбравшись из-под завала, я осмотрелся вокруг и увидел двух сражающихся друг с другом шиноби, судя по всему, из Канахи и камня. Шальной кунай со взрывной печатью прилетел в мою сторону и закидал камнями. Повезло, не прямое попадание, но надо бы сваливать, да побыстрее. Или лучше подождать здесь. Нет, велика вероятность, что еще один кунай прилетит в эту же сторону, и тогда мне точно конец. Хотя, с другой стороны, это отличная возможность рассмотреть навыки шиноби поближе и в реальной жизни, а не на экране телевизора или в журнале. Черт, только ведь об этом думал, вот тебе и на, как говорит мама, накаркал. Но, блин, я даже не ожидал, что это будет выглядеть настолько круто вживую. Эти движения, они похожи на танец, настолько завораживающе и красиво, что сложно оторвать глаза, а напряжение от того, что лишь один выйдет из этого поединка победителем, придает лишь еще больший накал. Сложно поверить, что нечто настолько завораживающее предназначено лишь для того, чтобы лишать человека жизни. Но такова суровая правда этого мира. Победит сильнейший, а проигравший умрет. И, похоже, исход этого поединка уже предрешен. Шиноби камня резким и немного грубым движением своего клинка без сожалений рассек кунай и грудную клетку противника. Парень из Канахи упал на колени и, хватая ртом воздух, что стремительно утекал из его разорванных легких, полными слез глазами глядел в небо, что заволокло беспроглядными тучами. На этом его жизнь окончена. Он всеми силами старался спастись, но не смог. Он хотел выжить, но был слаб, непростительно слаб. Глядя на его смерть, я не чувствую ничего, что чувствовал бы нормальный человек. У меня нет печали или сожалений. Рвотный ком не подступает к горлу, а мысли ясны и понятны. Но видя, как один убивает другого, я понимаю, что без силы в этом мире никуда. Я хочу жить. Возможно, это единственная ярко выраженная эмоция, что сохранилось у меня. Я ощущаю, что не хочу умирать, не хочу упускать второй шанс, что был мне подарен судьбой, не хочу снова оказаться в той темноте, не хочу снова быть один в бесконечной пустоте. Именно поэтому я должен стать сильнее, даже сильнее, чем Нагата был в каноне. Иначе, нет, другого не дано. Я стану сильнее, чего бы мне это ни стоило. Рюджикун, Чичиво, просто это было круто. Каким-то образом мне все же удалось не попасться под руку шиноби и сбежать. Недалеко от портового города, дорога до которого заняла чуть больше 3 часов, я наткнулся на небольшую пещеру, спрятанную в скалах. Повезло, что, похоже, до меня ее никто не находил. Как и в любой другой необжитой пещере, здесь сыро, мокро, темно и холодно. Однако, ничего другого у меня и нет. На ближайшее время здесь будет мой дом, моя крепость. По размерам невелика, зато своя. Хех, с чего бы начать? Нужно бы развести огонь, лучше в нескольких местах сразу, чтобы пещера понемногу высыхала. А дальше? Титул вор эволюционировал в расхититель. Как-то меня это не радует. Я не из удовольствия это делаю. Черт, возможно, не лучшее оправдание, но все это лишь ради выживания. За все то время, как я осознал, что переродился, я не один раз пытался найти работу, хоть это и означало, что у меня было бы меньше времени на тренировки, однако никто не хотел брать ребенка и платить ему даже едой, а просто чистить обувь, как частенько показывали в фильмах, здесь бесполезно. Здесь всегда грязь, а богатых людей, которым не плевать на это, я просто не встречал. Воровство – это вынужденная мера.